Глава 29. Уходя, гасите всех. Лазерные лучи, преграждающие Магеллану путь, неожиданно исчезли. «Это ты сделала?» — спросил он шепотом, неловко выглядывая из камеры. «Никак нет. Похоже, на базе у нас появился союзник». Как ни в чем не бывало, Капрал выбрался из камеры и зашел за угол, выжидая удобный момент. «Ты сможешь заново включить лучи?» — мысленно спросил он свою партию. «Верно мыслишь. Да, в текущих условиях я могу это сделать». Вскоре охранники заметили его пропажу и с криками бросились в камеру. «Куда он делся?» — выкрикнул один. «Вот мы идиоты!» — завопил второй. «Проворонили его!» Двое мужчин тупо стояли внутри, сокрушаясь на себя и наблюдая пустоту, после чего за ними внезапно зажглись лучи лазера. «Что? Кортни, это ты сделал?» «Нет». «Выпусти нас, придурок!» «Не могу, пульт не реагирует!» Капрал посмотрел на экран монитора на стене. Оттуда на него сосредоточенным взглядом смотрело квадратное лицо демона. «Все ложь». В то время как солдаты перепирались между собой, Магеллан двинулся по линии навигатора, которую прокинула Бета. «Пожары и режим тревоги. Похоже, все это было сделано для нас, 2-7. Кто-то очень хочет вызволить нас отсюда». «Думаешь, это Скофилд и остальные?» «Не уверена, что за эти 2 недели они успели добраться сюда и узнать, где мы находимся. Тем более осуществить диверсию, находясь где-то снаружи комплекса. На это потребовались бы весьма большие ресурсы». «Но ты же вошла в систему. У тебя ведь получилось?» «Я же внутри. К тому же имею высший доступ от победоносного, который сама себе и сделала. Только, командующий об этом ни сном, ни духом. Этот факт развязывает мне руки, плюс моя врожденная способность взламывать системы, особенно те, на которых я собаку съела». «Но почему мы так долго ждали? Целых 2 недели». «Погоди. Четверка солдат прямо по курсу, отступай!» Он только свернул в другой коридор, как услышал приближающиеся шаги. Капрал вернулся назад и затаился. «Надеюсь, камеры и датчики ты тоже отключила?» «Лучше. Теперь система видит в тебе своего. А это означает, что она не поднимет тревогу, если ты забредешь не туда, а еще даст возможность использовать местные пушки». «Хорошая новость». «Я старалась». Капрал проводил взглядом бегущих солдат, свернувших в другой коридор. «Что до твоих мучений? Прости, но это было необходимо. Ибо пока Хокси находился на базе, вместе с ним здесь пребывала целая орда техников-системщиков, охраняющих его от кибератак. При них я не могла свободно ковыряться в системе. И это не говоря еще про взвод тяжело вооруженных солдат, десяток экзоходов и отрядов местных морских котиков. Я, конечно, верила в твою силу и удачу, но рисковать твоей жизнью все равно не решилась». «То есть он постоянно таскает с собой такую ораву людей?» «Ага. Наверное, боится чего-то, и судя по тому, что он не вернулся на базу к назначенному сроку, его опасения оправдались». Магеллан продолжил путь к отсеку, где, по данным Бета, находилась его броня. «Мне нужно выбраться с этой планеты». «Сначала проведем операцию по извлечению визора с твоего лица». «Ты уже знаешь, где мы сможем ее сделать?» — удивился он. «Я навела справки. Пообщалась с нужными людьми в сети, которые вывели меня на одного человека. Его зовут Скорпион, и он хирург. Подпольный, конечно. Специализируется на изменении внешности беглых преступников, которых разыскивают военные. Думаю, если мы будем убедительны, то он обслужит и нас». «Уверен, за этим не заржавеет», — улыбнулся Магеллан, встав около металлической двери без обозначений. «Это здесь». «Ага. Секундочку. Все, заходи». Замок пиликнул, и дверь с шипением отошла в сторону. Его взору предстало большое складское помещение, разделенное стойками с обмундированием и прочим оборудованием. И все та же линия навигатора, свернувшая перпендикулярно основному направлению. «Они уже запаковали твой скафандр в контейнер. Похоже, ублюдок Хокси хотел перевести его в другое место для каких-то своих целей, но, к счастью, не успел. Ну и отпускать тебя он точно не собирался». «Слишком борзый этот тип. Так нагло идти против командования Земли». «Прошло уже 2 недели, а из центра так и не пришла депеша по нашей ситуации. А все из-за того, что я обрубила все каналы связи крейсера, чтобы он никому ничего не переслал. Для них мы просто бесследно исчезли с радаров. То бишь, то, что сейчас на эту планету не надвигается военная армада Земли, полностью моя вина. Заслуга. Нужно подчеркнуть». «Теперь понятно. Скорее я тебя поблагодарю, сержант, чем стану журить», — улыбнулся Магеллан. «Так где, говоришь, этот контейнер?» 10 метров налево». Наконец Магеллан добрался до 2,5-метрового металлического шкафа, в котором должен был находиться законсервированный скафандр Девастатора. «Сможешь открыть?» Продолжал он говорить мысленно, дабы не привлекать ненужного внимания голосом из динамика в своей маске. «Там хитрый замок с обонятельными считывателями ДНК. Я бы даже сказала, что это не простой ящик, а сделанный под заказ». «И как нам его вскрыть?» «В лучшем случае притащить сюда Хокси и заставить его дыхнуть в замок. В худшем — подделать испарение из его рта, но для этого нужно иметь хотя бы частичку его ДНК». «Дерьмо. Вот же хитроумный местечковый царек, будь он неладен. То есть сейчас мы никак не можем достать скафандр?» «Именно так. Прости меня». В бессилии Магеллан сжал руками металлические стенки контейнера, но его пальцы больше не могли рвать металл и крушить бетон. Без брони он чувствовал себя практически голым, тем более она всегда выручала его там, где обычный человек не имел шанса выжить. Но, с другой стороны, зараза, выпущенная Скиртомом, была уничтожена, а против Капрала теперь были только люди, а с ними хотя бы можно договориться. Или пристрелить, в крайнем случае. «Идем, приоденем тебя во что-нибудь», — предложила Бета, и он был вынужден согласиться, ведь шляться в одном комбинезоне, по сути, по вражеской военной базе — чистое самоубийство. Пока он подбирал себе боевое снаряжение, тревога уже прекратилась. Бета нашла ему списанную военную кирасу, шлем, щитки для рук и ног. Это, конечно, был уровень рядового солдата, но нечто более крутое пришлось бы искать в оружейной, в которой с недавнего времени было не протолкнуться. Из-за пожара солдаты переполошились, как осы в разоренном гнезде. И только и делали, что вооружались и отправлялись обшаривать комплекс на предмет нахождения в нем возможной группы диверсантов. К тому же скоро могла обнаружиться пропажа Капрала, и стоило поторапливаться, чтобы выбраться отсюда на свободу. Как раз именно план побега Бета прорабатывала все это время. «Если бы не маска, то ты легко сошел за своего, поэтому все равно старайся не попадаться местным на глаза. Делай все, как я скажу, и тебя не заметят». «Хорошо. А пушка мне причитается?» «Только если отнимешь у кого-нибудь. Но ты же еще точно не решил, что будешь стрелять по служивым?» Магеллан тяжело вздохнул. Нет, он всегда пытался идти по пути наименьших жертв, только жизнь частенько выбирала за него и в диаметрально противоположном направлении. Если невинные жертвы, то население целой планеты. Буду стрелять только в том случае, если они откроют огонь по мне». «Отлично. Ты мой герой. А теперь 2-7, давай постараемся свалить отсюда, у нас куча дел». «Подожди», — вдруг сказал он механическим голосом своей маски смерти. «Ведь я теперь точно знаю, что никакой я не 27-й, как, впрочем, и не Магеллан». «Хочешь, чтобы я звала тебя именем, которое было у тебя до смерти?» — уточнила Бета. «Рост, кажется». «Нет», — Магеллан выглянул в коридор, осмотрелся и двинулся по линии навигатора. «Тот человек уже давно умер. Я обязательно узнаю, из-за чего Роста его жену и дочку убили. И самое главное, кто это сделал. А что до имени? Зови меня просто Девастатор. Это моя функция и назначение – опустошать. Новая надежда уничтожена, как и победоносный. Похоже, настал черед и этой планеты». «Ты слишком много на себя берешь, Девастатор. Но в любом случае, да будет так». Он брел по коридорам, то и дело скрываясь в подсобных помещениях, которые любезно открывала Бета, чтобы их не засекли солдаты. «Дай угадаю. Чтобы выбраться отсюда, мне снова придется лезть в канализацию?» — спросил капрал, заметив на карте, что их путь лежал через подвальное помещение. «Можешь погулять по плацу», — усмехнулась Бета. «Только долго тебе делать это не позволят. Мигом скрутят. Запомни, сейчас без брони ты уже не маленький танк, которому почти все по зубам». «А обычный синтетический парень с мозгами мертвеца. Спасибо, что напомнила». «Брось, все будет хорошо. Немного испачкаешься, и мы выберемся». «Как и всегда». Про себя улыбнулся капрал, вспомнив о том, как он был счастлив в тот момент на корабле-призраке, что его цифровая подруга снова вернулась к нему и в конечном итоге вытащила его из цепких лап смерти. «Черт!» — вдруг выругалась Бета, когда он шел по длинному коридору, с которого имелся спуск в подвал. «Что случилось?» «Через 20 секунд из этой двери выбегут солдаты!» Она указала красным голографическим маркером на дверь в 10 метрах от него. И, что было печально, здесь не было вообще других дверей, кроме той, через которую он вошел. «Здесь происходит что-то нездоровое», — добавила Бета. «Кто-то пробил периметр. Ладно, веди себя спокойно. Легенда следующая. Тебя выпустили, чтобы ты помог разобраться с диверсантом». «Диверсантом?» Бух. Дверь впереди выбили ногой. Группа солдат с криками бросилась в сторону десантника. «Руки за голову! На колени!» На капрала уставились дула как минимум 5 стволов боевых автоматических винтовок. И бешеные глаза бойцов явно намекали на то, что ему стоит подчиниться. «Делай, что говорят», — мысленно прошептала Бета. «Дежавю», — подумал Девастатор, покорно садясь на колени. «Ребята, я не тот, кого вам стоит опасаться». «А кто же тогда, ублюдок?» — выпалил парень, доставая наручники. «Это ты здесь накуролесил, скотина! Наших поубивал, сволочь!» «Что за бред?» — удивился Стардос. «Меня только что выпустили из камеры ваши товарищи, чтобы я помог вам справиться с...» Он даже не успел уточнить у Беты, с кем, по легенде, должен был драться. «Эту дьявольскую маску я никогда не забуду», — произнес один из солдат с испуганным лицом. «Это он, парни. Чуть не размазал меня по стенке возле ангара. Только на нем еще был бронескафандр». Бух. Неожиданно весь коридор в одночасье превратился в мешанину из кусков кирпичей, штукатурки и падающих тел. Одновременно с этим Девастатор кувыркнулся назад, избегая попадания в него строительной шрапнели. Бойцы земли свалились на пол, оглушенные и пробитые неизвестным противником, который в данный момент выбирался из пролома в стене. И теперь капрал наконец увидел, кто на самом деле переполошил улей. 13-я.